Глава вторая. Сейлун. Виз и Тедом медленно приблизился к воротам города. У входа они увидели двух воинов с белыми перчатками на руках. Их очень острые клыки, мертвенно-бледные лица и развивающиеся за спиной черные плащи внушали определенные опасения. «Вампиры-стражники!» – сказал Вид, остановившись от них на приличном расстоянии. «Они не нападут?» Неуверенно спросил Мануэ. Никто из путешественников не нашелся, что ему ответить. Чем выше интеллект у монстров, тем реже они нападали первыми. К тому же большая их часть была травоядной, и максимум, что употребляла, это плоды деревьев. Поэтому если и совершала нападение, то это являлось скорее исключением, вызванной, например, защитой находящихся рядом детенышей. Но таинственные вампиры... Тут совсем другое дело. Ведь абсолютно неизвестно, что они испытывают по отношению к людям и как себя поведут. Вид решительно направился вперед. У наблюдавших за ним друзей ёкнуло сердце, а в голове одна за другой рождались тревожные мысли. Не оборачиваясь, Вид поделился размышлениями с группой. «Вампиры вроде умные ребята, и кажется, с ними можно договориться. Попробую для начала просто побеседовать». «Будь осторожен, это может быть опасно», — с тревогой произнесла Ирен. Идущего вперед по одному из самых опасных мест Вида провожало множество взволнованных взглядов. Все смотрели и думали, что же он за человек. Откуда в нем такая уверенность, что он без страха первым бросается вперед и берет инициативу в свои руки? «Все нормально. Это всего лишь вампиры-стражники. Так что я уж как-нибудь выкарабкаюсь». То, во что верил Вид, это выдержка и стойкость. Он надеялся только на свои прокачанные характеристики, которые для скульптора были безумно высокими. О том, какой силой обладают стражники королевства вампиров Тодум, никому не было известно. И все-таки у Вида имелся опыт сражения с кланом вампиров. Он много раз видел, как действует Торида. Даже вел бои против него. В связи с чем, прекрасно знал привычки, слабости и манеру боя вампиров. Наверное, именно это придавало ему уверенности. Пятый меч подошел к Виду. «Я пойду с тобой. Не могу позволить себе просто стоять и смотреть, когда ты в одиночку направляешься в такое опасное место». «Хорошо, брат». Виз с пятым осторожно, шаг за шагом, направился в сторону вампиров-стражников. Пятый меч давно стал для Вида надежной опорой. Его высокий уровень и свирепое выражение лица нагоняли страх на окружающих так, что бояться игровых монстров было бессмысленно. Только вот темной ночью, если заранее морально не подготовиться, можно было испугаться и самого пятого меча. «Послушай, Вид, а нельзя просто напасть на них? Вот те летучие мыши и этот город вампиров. Не лучше ли просто их истреблять?» На Версальском континенте подконтрольные монстры районы имели огромную популярность в качестве охотничьих территорий. И большая часть таких мест контролировалась гоблинами. Эти твари темными ночами строили из деревьев всевозможные оборонительные сооружения. Ох уж эти деревни и цитадели гоблинов. Из-за постоянных вылазок монстров, находившихся посредством королевствах или крепостях, снижался общественный порядок, а производство и земледелие приходили в упадок. Обычно в таких ситуациях воины, созванные правителями провинций, направлялись на штурм новоявленных цитаделей. Для игроков это был прекрасный шанс поднять свою славу и получить побольше военных трофеев. Но Вид решил по-другому. «Можно, конечно, сразу напасть, но мне кажется, что это преждевременное решение». «Преждевременное?» «Да, мы еще толком не осматривали королевство вампиров, так ведь? А если сейчас вяжемся в войну, то потеряем намного больше, чем приобретем». «Хм, точно. Если не разобравшись, вступим в бой со стражей, то весь смысл нашего путешествия пропадет». «Как по мне, этот вариант стоит рассматривать в последнюю очередь». «Ага, я тоже так думаю». Болтая, Вид с пятым подошел вплотную к стражникам. «Стоять!» — крикнули вампиры и зарычали, обнажив острые, как кинжалы, клыки. «Я чувствую запах крови. Вы люди?» «Точно!» — осторожно ответил Вид, раздумывая над тем, как действовать дальше. «И что же нужно людям в наших землях? В этом месте вам нечего делать. Если вы не по делу, то валите отсюда! А если не исчезнете, то мы вдоволь напьемся вашей горячей кровушкой!» заявил второй стражник, при этом не предпринимая никаких агрессивных действий. Хотя они оба выглядели весьма враждебно настроенными. Если бы такое произошло на Вестасском континенте, Вид послушно развернулся бы и ушел. Либо же первым накинулся на стражников. Это были две самые очевидные линии поведения игроков. В данной же ситуации Вид предпочитал поступать иначе и завязал разговор. «Как мне нравится эта мрачная погодка! Именно в такой день летучие мыши могут вдоволь насладиться полетом, а простые мышки, радостно попискивая, вылезать из нор и бегать по земле. Кое в чем ты неплохо разбираешься. Для человека». Высказывание Вида понравилось стражникам, но отреагировали они скупо. «Аристократы ночи носят поистине красивые наряды. Только представителям высшей расы так идеально подходят черные брюки, белая рубашка и манто, накинутые поверх нее. От вас прямо-таки веет благородством и элегантностью. Ух, нежели это то самое знаменитое манто тьмы. Для меня большая честь увидеть такую редкую вещь своими глазами». Используя ораторские способности, Вид не жалел лести, нацеленной на характерную черту вампиров, их заботу о своем внешнем виде. Голос стражника, стоявшего слева, мало смягчился. «Похоже, за столь долгое время я наконец встретил человека, который пришел за мне по душе». Первый стражник тоже сменил стойку, уже не демонстрируя готовность к бою. Но расслабляться ни в коем случае не стоило. Лесть и интуиция – вот с чем шел по жизни Вид. Наверняка после таких слов отношение стражей к чужеземцу изменилось. Но если сейчас обратиться к ним с неразумной просьбой, все старания окажутся напрасными, а заработанное доверие навсегда утратится. Вид вытащил скульпторский нож. Стоявший справа стражник спросил. «Эй, что это ты задумал?» «Мне хотелось бы сделать вам обоим подарки». «Подарки?» «Да, статуэтки, которые я от чистого сердца сейчас для вас вырежу. Поэтому прошу принять их». Следом за ножом Вид достал из сумки имеющееся у него дерево Набы. Существуют различные способы улучшения взаимоотношений с персонажами, расположение которого можно добиться с помощью лести. Имело моментальный эффект. И, к сожалению, один весьма существенный недостаток. Выше определенного уровня оно никогда не поднималось. Чтобы увеличить его, нужно было общаться с Нипом на протяжении длительного промежутка времени. Ну а там уже, если совершить действия, соответствующие характеру собеседника, можно будет завести с ним и дружбу. Сблизиться еще сильнее поможет выполнение заданий или совместная охота. Совершая все это, можно приблизиться к максимальному уровню взаимоотношений, когда Нип не побоится доверить вам свою жизнь. Существует и другой, более простой способ, чем уже перечисленные. «Никто не откажется от подарков!» Ви стал строгать дерево Набы. «Вампирам нравятся красивые девочки!» «Можно вырезать и Саюн. Ей было 20 с небольшим, но из-за ухоженной кожи и природной красоты вполне можно поверить, что она 10-летняя девочка. Ведь, как принято, у красоток не спрашивают возраст. Однако вырезать статуэтку Саюн не такое простое, как могло показаться дело. Ее красота заключалась в полной гармонии всех частей тела. Оттого позволить себе ошибиться хотя бы на одной маленькой детали Вид не мог. Без преувеличения красота ее лица – это наивысший дар, который может предоставить небо человеку. Поэтому Саюн не тот объект, который возможно вырезать, не прилагая усилий. К тому же Виду не хотелось отдавать такую статуэтку в качестве подарка непонятно кому. «У меня на примете есть кое-кто другой. Она тоже должна понравиться вампирам». Вид вспомнил о Фрине из деревни Морра. Несчастная девочка, которая была обращена в каменную статую на целые десятилетия, лишь потому, что приглянулась Торидо из клана вампиров Джоолио. Обожающая ухаживать за цветами, она и сама была как нежный, едва распустившийся бутон. Вот такой образ Вид решил запечатлеть. Он владел скульпторским ножом не хуже, чем мечом, поэтому работа была завершена за считанные мгновения. «Примите от чистого сердца!» «Какой прекрасный подарок! Мы ценим выдающихся мастеров! И такие девочки нам по душе!» Чувства переполняли стражников. Вот она, характерная черта вампиров. Им нравятся девочки. «Так ты скульптор?» «Совершенно верно. Люди, выбравшие этот класс, вполне могут сосуществовать с нами, аристократами ночи. Ты можешь пройти. Было бы здорово, если бы наши соплеменники тоже смогли насладиться твоими работами. Дынь. Вам разрешено посещение деревни вампиров Сейлун. Вид сообщил своим товарищам тот факт, что при помощи листьев и подарков можно попасть в деревню. У вас красивые черты лица! Вы такой весь солидный, мужественный. Аристократы ночи лучшие! Подлизываясь к стражникам, Пейл, Зефи и Мануэ втирались к ним в доверие, а затем пускали в ход и подарки. Это хвост буйвола, которого я лично поймал. Среди трофеев, доставшихся мне на охоте, есть кольцо. Я дарю его вам. А этот драгоценный камень. Хе-хе. Беря одну взятку за другой, стражники позволили войти еще троим. Какие же вы добрые люди. Ладно, проходите. Однако будьте осторожны. Вас могут погнать, если нарветесь на неприятности. Мейрон, Рамуну, Сурку и Юрин вампиры даже и не проверяли. Чем больше красавец, тем лучше. Проход для вас открыт. Когда подошла Ирен, их лица нахмурились. Какое-то неприятное ощущение. Ты последователь какого-то бога? А, ладно, какая разница. Ведь мы же не прокляты. Просто нам милее тихая ночь, нежели шумный день. Ну и питаемся мы источниками чужой жизни. Ну послушай, девочка, будь аккуратнее в деревне. Если неосторожно воспользуешься святой силой, многие наши соплеменники тебя возненавидят. За то, что случится потом, мы не отвечаем. Обнажив свои острые клыки, предупредили стражники. А тебе нельзя. Они решительно встали на пути с Эйчви. Орки для вампиров были неполноценными живыми существами. И поэтому в поселении, исполненных благородства аристократов ночи, места для грязных животных, конечно же, не было. Чвик, чвик, почему? Спросила удивленная Сэйчи, переступая с ноги на ногу. Наша деревня не место для орков. Давая понять, что разговор окончен, стражники перевели взгляды на мечи. Вид сильно переживал. Смогут ли они пройти без проблем? Пятый меч уверенно вышел вперед. Ну это же очень просто. Нужно повторить все, что делали вы. Да, конечно, но... Подождите малость, братья, я начну. И пятый первым обратился к страже. Мужики, да ладно вам, дайте-ка пройти. Что? Мужики? Это ты нам, что ли? Нахмурили лбы стражники. Ага, ваши лица, молочного цвета, и вы тут стоите... Типа, охраняйте вход в деревню. Ну и поганый же рот у тебя, человечешка. В смысле, кровососик? Обстановка накалялась. Еще немного, и завяжется бой между стражниками и пятым. Перестань! Нельзя так! Виит и Зефи, остужая пыл пятого, разрядили атмосферу. Следующим вышел третий. Смотри, как надо! Виит переживал, но не стал его останавливать. И решил просто понаблюдать. Должны же они уяснить что-то из ошибки пятого. Вид надеялся, что урок пойдет на пользу. «Ты не можешь пройти, человек!» Остановила нового претендента стража. «Ясно! Удачи вам!» Сказал третий, похлопал вампира по плечу и продолжил движение в деревню. «Эй, тебе разрешение не давали!» «Ого! Да говорю же, все в порядке!» Для ничтожных людишек проход сюда закрыт. Если не хочешь умереть, проваливай. Что? Да я вас... У третьего чуть не вырвалось, что он убьет их. Но Вииду с Зеффи и на этот раз удалось уладить конфликт, вовремя закрыв ему рот. Наблюдающий за происходящим Мануэ серьезным видом спросил. Нет ли другого способа? Так они никогда не попадут в деревню. Создалась крайне опасная ситуация, в которой все мечи поголовно могли остаться снаружи. «Братья мои, не могли бы вы немного польстить их самолюбию, чтобы попасть в деревню?» Но данное предложение Вида показалось мечам возмутительным. Даже второй, который обычно легко шел на компромисс, не повел и ухом на то, чтобы заискивать перед вампирами. «У нас есть гордость. Раскланиваться перед какими-то монстрами мы не станем!» Толкнул речь он. Третий и четвертый мечи думали примерно так же. Ученики тоже не выражали ни малейшего желания выпрашивать у вампиров добро на проход. «Это будет трудновато, но...» Засомневался Вид, обдумывая другой вариант. А как вам такая идея? Давайте я научу вас скульптурному мастерству. Вид со своим высокоуровневым навыком мог обучать этому делу и других. Вампиры любят искусство. Наверняка они признают того, кто изучает скульптуру. Это может стать весомым доводом и позволит мечам попасть внутрь. Скульптура? А что, обязательно ее изучать? Недовольным тоном буркнул второй. Да, красивые статуэтки очень нравятся и девушкам. А скульптура как жизненное хобби – это вообще класс. Правда? Не, ну тогда, конечно, стоит иметь хотя бы одно такое умение, чтобы познакомиться с девушками. Можно попробовать. Заявил второй, быстрее других, осознав все плюсы данного ремесла. Вид достал скульпторский нож и начал показывать, как нужно работать по дереву. Просто повторяйте мои движения. Когда закончите статуэтку, я смогу передать вам свое мастерство. Вроде бы не трудно. Второй и остальные мечи, включая и воспитанников, после многочисленных тренировок, превосходно владели мечом. А вот и кинжал не стал для них проблемой. Поэтому очень скоро кусок дерева в их руках превратился в простенькие фигурки. Дынь. Из-за низкой мудрости вы не можете выучить скульптурное мастерство. В этот момент Вид потерял дар речи. Как такое может быть? Из-за этого они не способны выучить навык? Братья, а вообще, сколько у вас мудрости? Так, ща посмотрю. Аж 8! Третий меч подлил масло в огонь. У меня 6, что ли? Четвертый от них недалеко ушел. У меня 5. Среди воспитанников дело было еще хуже. Ох, ничего себе! Да вы молодцы, у меня 3. У кого-то из учеников было всего 3 балла мудрости. Вид никак не мог этого осознать. Разве в самом начале игры мудрости не 10 баллов? В отличие от магии, скульптурное мастерство можно выучить, имея даже базовый уровень мудрости. Но у мечей не было и этого. Третий заговорил, как будто что-то осознав. «А, кажется, я понимаю, в чем дело. Уровень нашей мудрости понизился». «Да нет, Вид не в том смысле. Поначалу и у нас тоже было 10 баллов. А потом, когда мы сменили класс на мастера боя, мудрость выросла до 60. Вид, понимающе, покачивал головой. При смене профессии рост характеристик – обычное явление. Мастер боя – класс, специализирующийся на сражениях. Но все же и мудрость в какой-то мере была необходима. Но почему тогда она так сильно уменьшилась? Ну, наверное, это произошло из-за постоянных продолжительных охот и шлифовок навыков. Тренировка на протяжении нескольких дней с одним мечом привела к тому, что характеристика постепенно снижалась. Также и на охоте мы убивали монстров, не выполняя никакой другой работы. Поэтому мудрость и снизилась. А, вот оно что. Выполнение простой монотонной работы привело к уменьшению мудрости. Вид тоже, как и они, много охотился. Но в перерывах он развивал различные навыки. Урывками он занимался готовкой, рыбалкой, ремонтом, кузнечным делом, вышивкой и даже сбором лекарственных трав. Все это на базе ремесла. Но вот мечи ограничивались только сражениями. Так что и получилось в результате, что мудрость постепенно снижалась, ведь они занимались однообразной деятельностью и совершенствовали удары. Простая недальновидность. Она оказывала влияние не только на жизнь, но и сказывалась на игровых характеристиках. Вид, стараясь не задеть чувства мечей, дал осторожный совет. При низкой мудрости может случиться так, что вы не сможете выучить даже боевой навык. Поэтому будет лучше, если вы все же поднимете эту характеристику на должный уровень. Да, мне тоже кажется, так будет лучше. Как бы то ни было, прямо сейчас они не могли освоить скульптуру. И перед мечами стоял непростой вопрос. Каким образом пройти в деревню? Получится ли у них поохотиться в окрестностях и поднять уровни? А если все полученные очки характеристик вложить в мудрость, им должно хватить для изучения навыка. Вид был погружен в размышления. Спустя некоторое время он сделал для себя неутешительный вывод. Мечи весьма строптивы и очень амбициозны по своей природе. И, возможно, сейчас он никак не сможет протащить их внутрь. Через открытые ворота был виден участок деревни. Уже вечерело. В домах то тут, то там стали распахиваться двери. И на улицах до этого пустынных появились первые местные жители. Вампиры любят ночь. и поэтому оживление в деревне наступает ближе к полуночи. Затем открылся и начал работу уютно расположенный на улице рынок. «Покупайте яблочки. Продаю яблоки, сладкие, как мед». Девушки-вампиры, торгующие на рынке яблоками. Красавицы обладали молочно-белой кожей, вздернутыми вверх милыми носиками и идеальными фигурами. Кроме того, все то, что должно выступать, выступало как нужно. И девушки выглядели очень соблазнительно. При этом их простая внешность не была чрезмерно сексуальной, и они не выглядели бессердечными искусительницами. «Ого! Такие богини и в таком месте!» Третьего и четвертого пробила дрожь. Пятый и 505-й мечи мухой кинулись вперед, а за ними понеслись и остальные. Могло показаться, что они хотят накинуться на пару вампиров. «Братья-стражники! Давайте с вами дружить! Что вы любите? Может, вам спину помассировать? Примите хоть вот этот ячменный хлеб! Я берег его, как зеницу ока!»